573. Ноябрь. 13. В чем различие между воплощенным и развоплощенным человеком? Прежде всего, для последнего исчезает мир плотный, и на его место заступает мир тонкий. Представьте себе, что отправляетесь в путешествие, не взявши с собой ничего, но зная, что будете тотчас же иметь все, что пожелаете, до одежды включительно. Но кроме одежды никаких земных вещей и не нужно. Не нужно ничего. Какая в этом великая свобода? Столько всего было надо, когда были в теле, и вдруг все это оказывается уже ненужным. Затем дается свобода передвижения. Можно ходить и летать, и куда угодно, куда позволяют мысль и степень разреженности или светоносности тонкого тела. Тонкое тело нечищенное, отравленное флюидами тяжелой кровавой пищи и вином, и отягченное плотными тяжкими мыслями, свободы и легкости движений не имеет. Неверящие в возможность полетов не могут летать. Все зависит от состояния сознания. Человек имеет то, во что верит, и что признает его мысль, ибо в тонком мире все творится мыслью, и состоянием человека управляет закон созвучия. Мысль магнитно притягивает к развоплощенцу условия, соответствующие природе его мыслей и желаний. Убедившись в тщете обычных желаний земных, дух постепенно начинает от них освобождаться, сбрасывая ненужные наслоения одно за другим. Конечно, движет устремление и понимание особенностей новых условий, и предварительное с ними знакомство еще на Земле имеет очень большое значение. Особенно пагубно отрицание тонкой действительности, ибо отрицающий силой своей мысли лишает себя того, что он отрицает и во что не верит. Многие отрицатели жизни в надземном стоят там, подобно неподвижным чурбанам. Общение с другими людьми, еще не погрузившимися в субъективное состояние, возможно. Близость по притяжению. Нет двух мироощущений надземного мира одинаковых, как нет одинаковых лиц и даже листьев на одном и том же дереве. Чудесность того мира заключается в том, что окружение духа творится им самим, по характеру и природе его мыслей. И умеющий мыслить свободно и ясно сияюще, имеет все, что могут создать его мысль и устремление. Волшебный мир этот нуждается только в волшебном жезле, чтобы им, как в сказке, вызывать любое явление. И этим волшебным жезлом являются мысль и творческое воображение. 573.